Глава 40. По направлению к призракам. На внешней стороне башни вниз вели несколько железных лестниц, старых, ржавых и очень шатких, но после героического и опасного восхождения по отвесным стеллажам с книгами Дибу это уже не пугало. Она с благодарностью помахала на прощание рукой книгонерке Маргарите Скреплс и начала спуск. Совсем недалеко располагалась еще одна такая же лестница. Маргарита объяснила, что существует два типа лестниц. Одни для подъема наверх, другие для спуска, чтобы не возникало кошмарной ситуации, когда на одной лестнице на полпути встречаются спускающиеся и поднимающиеся и никак не могут разминуться. Через пару минут спуска Диба услышала характерный стук печатной машинки. Скоро она поравнялась с кирпичным выступом, площади которого как раз хватало для письменного стола и стула. За столом сидел, выпучив на нее глаза, человек в довольно приличном костюме. «У меня нет ничего, отмечать нечего», — сказала она ему. «Погодите, но как вам удалось незаметно подняться?» — изумленно спросил он. «Вы что, тайком прокрались ночью?» «Вовсе нет», — возмущенно ответила Диба, не прекращая спуска. «Не верите? Спросите Маргариту. Я поднялась изнутри». «Не может быть!» — еще больше изумился человек за машинкой. «Так значит, вы наша гостья». Он привстал и изогнулся в поклоне, насколько ему позволяло узенькое пространство его рабочего стола. «Добро пожаловать в Нон-Лондон!» — радостно воскликнул этот странный человек. «Ну уж не знаю, насколько добро для меня пожаловать сюда», — саркастически пробормотала про себя Диба, вспомнив про районы, захваченные смогом. «А теперь вот еще предстоит умолять о помощи шайку каких-то призраков». Но сердце не обманешь. Оно учащенно билось. Скоро, совсем скоро она снова пойдет по улицам этого удивительного города. Вот, наконец, она ступила на тротуар. Во все стороны от башни разбегались кривые улочки. Меж обычных домов, построенных из кирпича или железобетона, стояли странные здания, созданные по более фантастическим проектам и из материалов по лондонским меркам довольно нестандартных. Всюду бесприютно скитались представители мусорного царства. «На этот раз не напугайте, я вас больше не боюсь», — гордо сказала Диба. Небо постепенно светлело, особенно с той совершенно непредсказуемой стороны, откуда должно появиться нон-солнце. Диба повесила сумку на плечо и покрутила перед собой зонтиком. Потом задрала голову и еще раз оглянулась на башню словохранилища, которое уходило в небо так высоко, что, казалось, стена его валится на тебя. Диба покрутила головой, собралась с духом и направилась в сторону Фантомбурга, стараясь по дороге припомнить все, что ей известно про его обитателей. Причин, по которым некоторые из умерших в виде привидений и духов решили поселиться в Фантомбурге, никто не знал. Как правило, умершие нон-лондонцы, как, впрочем, и умершие лондонцы, всегда прямиком отправлялись туда, куда им и следовало отправляться. Те же, кто предпочел не уходить, куда следовало, а таковых было очень немного, оставались там, где их застала смерть, или скитались с места на место. Но большинство из них, как лондонцев, так и нон-лондонцев, став привидениями, обосновались в Фантомбурге. Некоторые жили там подолгу, с годами становясь прозрачней, как бы совсем теряя свою телесность, пока, наконец, не исчезали, отправляясь туда, куда уходят все умершие. Фантомбург считался одним из районов Нон-Лондона, но одновременно он являлся и предместьем обширной области, где обитали мертвые. Он находился на таком удалении от городского некрополя, что был смутно виден из мира живых. Эти мертвые, которые там обитают, должно быть, неспроста поселились поближе к живым, так рассуждали многие нон-лондонцы. А поскольку объяснить, что все это значит, они не хотят, то это выглядит очень и очень подозрительно. Вообще, что такое Фантомбург и зачем он нужен, понять трудно, тем более, что мертвые крайне необщительны. Зато слухов, сплетен и домыслов хватает. Очень многие, например, твердо уверены, фантом Бург возник так близко к районам, населенным живыми, потому что мертвые якобы живым завидуют. Они, де, тоже не прочь обзавестись собственными телами взамен утраченных и делают это при каждом удобном случае. Можно представить, как страшно было Дибе идти в такое место. И шла она туда единственно потому, что знала, только в Фантомбурге можно найти жизненно важную информацию о Нетвердайбле. Как бы так незаметно и безопасно проникнуть туда, думала она, быстро получить нужные сведения и поскорее удрать, чтобы никто не успел украсть или отнять у нее тело. А времени на размышления оставалось мало. По ее прикидкам, до Фантомбурга оставалось не более 2 километров ходу. Что же делать? Она сама не заметила, что разговаривает с собой вслух. Быстро шагая по неосвещенным улицам, Диба призналась себе, что решимости у нее поубавилось, что теперь в этом странном нон-Лондоне одна, да еще ночью, она чувствует себя очень неуютно. Вот и Маргарита предостерегала, что пустые улицы по дороге к Фантомбургу только кажутся пустыми, а на самом деле далеко не безопасны. Диба как могла успокаивала себя. Вот уже совсем скоро начнет светать, и ведь добраться до Фантомбурга надо как можно скорее, поэтому она и отправилась в путь, не откладывая. Но, может быть, все-таки зря поторопилась. Чтобы как-то подбодрить себя, Диба принялась мурлыкать под нос какую-то песенку. «Это недалеко, осталось совсем немного», — успокаивала она себя. Диба все еще не совсем хорошо представляла себе, что станет делать, когда окажется в квартале призраков. Утро было сырое и прохладное, и ее била дрожь, то ли от холода, то ли от страха, она и сама не знала. Вдруг где-то поблизости зазвенело разбитое стекло. У нее замерло сердце. Вслед за этим раздался ужасный вопль. Так вопить может кто угодно, собака или лисица, может быть, даже очень может быть и человек. И также неожиданно вопль вдруг оборвался. Диба потихоньку подкралась к ближайшему зданию. Им оказался дом, построенный по вул-технологии, из старых проигрывателей пластинок и музыкальных автоматов, и прислушалась. Больше никто не кричал. Зато слышны были другие, о, совсем другие звуки. Какое-то негромкое, влажное чавканье. И еще мягкое постукивание, очень похожее на звук переступающих копыт. Крадучись, Диба прошла еще немного вперед. В лабиринте этих узеньких улочек не так-то просто определить, откуда доносятся звуки, тем более что их источник не стоит на месте, а, похоже, передвигается. Оглянувшись, она увидела, как над крышами в соседней улочке промелькнула какая-то длинная тень. Какое-то существо огромного роста неторопливо направлялось в ее сторону. Вот оно уже совсем близко, за тем поворотом. Диба осторожно прошла еще несколько шагов и заглянула за угол. «Ай!» — чуть было не вскрикнула она. «Мне не сюда!» Сердце ее так заколотилось, что едва не выскочило из груди. И было отчего. В предрассветном полумраке, всего в нескольких метрах, виднелись очертания огромного зверя. Длинные и тонкие жилистые ноги, больше похожие на стволы деревьев. Крупное и мощное тело, переходящее в невероятно длинную шею, увенчанную жуткого вида рогатой головой. Секунда, и резким движением страшный зверь пробил рогами одно из окон верхнего этажа, сунул в него голову и принялся шарить внутри. Вслед за звоном разбитого стекла снова послышалось смачное чавканье. Теперь уже сомневаться в этом не приходилось. Мерзкая тварь с наслаждением пережевывала очередную жертву. Диба слабо пискнула, и в ту же секунду чудовище повернуло к ней свою жуткую голову, почти в упор уставившись на нее злыми хищными глазками. В лунном сиянии тускло отсвечивали два торчащих на макушке кривых рога. Страшилище оттопырило губы и обнажило полный рот острых зубов, с которых стекала на асфальт слюна, перемешанная с кровью. Откуда-то из самых глубин бесконечной глотки послышалось грозное рычание. «Зря я тогда не поверила», — подумала Диба, замирая от страха. «Все правда. Эти нон-лондонские жирафы ужасно противные».